Они закрепились за семьями во время правления третьего императора, который стал награждать привилегии носить одночасное имя за заслуги перед империей. Как шептались в то время, императору дешево стоит, но народу нравится. Действительно, народу нравилось. Во-первых, потому что подобное имя сразу выделяло его носителей из общей массы. Во-вторых, привилегии одаривались не только дворяне, но и лиц всех прочих сословий. Следующий, четвертый император, перестал одаривать правом на одночасное имя, однако тем семьям, что получили привилегию при предыдущем правлении, было разрешено сохранять ее за собой бессрочно. О дворянах короны. Дворяне короны носят следующие титулы. Первое. Принц короны. Второе. Кронгерцог. Третье. Герцог. Четвертое. Юрмирон. Пятое. Граф. Шестое. Стат-барон. Седьмое. Виконт. Дворянство в короне изживает себя. Родовые поместья обложены большими налогами, и чтобы платить, дворяне вынуждены сдавать земли в аренду фермерам, разрешать строить на своей земле фабрики, ставить ветряки, рыть каналы, устанавливать причалы или проводить через свои земли электромобильные дороги. В случае невыплаты налога поместье отбирается в пользу императорской казны. Оставшиеся на сегодня у дворянства привилегии носят исключительно декоративный характер, вроде разрешения носить на поясе родовой герб, а женщинам вставлять в пояс драгоценные камни, или привилегии парковать электромобиль за 100 шагов от императорского дворца, когда всем остальным разрешено не ближе, чем в 200 шагах. Поэтому неудивительно, что дворяне тайно сочувствуют Визарии и его сторонникам, потому что видят в них надежду на восстановление прежних патриархальных порядков, при которых возродятся все былые привилегии дворянства. Конец книги.